После уроков. Введя код и открыв дверцу шкафчика, Минору заметила выпавший оттуда клочок бумаги. Наверное, он был зажат между дверцей и стенкой шкафа. Прекрасно понимая, к чему все идет, он все же поднял бумажку с деревянного настила. На вырванном из тетради листке было нацарапано послание. Оно требовало прийти за Додзи. Сорвалось у него с губ. Встречи подобного характера ему назначали впервые, и, конечно, он не мог остаться к этому равнодушным. Повиноваться указу или игнорировать? Нужно было серьезно обдумать, какой выбор сохранит его мирную школьную жизнь. Сменив для начала обувь и выйдя из школы, он остановился и огляделся. К велосипедной стоянке налево, направо, к Додзе. Протяжно выдохнув, Минору повернулся направо. Почему его позвали? Кроме разговора с Миновой Томоми, ничего в голову и не приходило. Само собой, это была не сама Томоми, а кто-то еще, недовольный этим разговором. Если этому кому-то дать понять, что Минору не собирается за ней ухлёстывать, на этом необычный инцидент должен исчерпать себя. Минору пересек несколько коридоров, прошел мимо спортзала, и впереди показалось квадратное здание Додзи. У боковых стен Додзи разрослись деревья, и зимой тут оказалось довольно темно. Минору был здесь впервые. Как только он, аккуратно пройдя по скользкой грязи, завернул за угол, раздались голоса. «А, вот он, с тебя краги!» Хорошенько прожаренное что угодно. «Водает, мог бы и не приходить!» «Да ладно, ты ж сам велел его позвать, сэмпай!» В пункте назначения оказалось несколько школьников. Все как один в ветровках. Судя по их разговору, те двое, что прислонились к стене, были постарше, а стоявший в сторонке первогодка. Остановившись метрах в пяти, Минору молча окинул их взглядом. В этой школе в принципе не учились какие-нибудь типичные янки или хулиганы. Но и при ближайшем рассмотрении в троице не ощущалось ни капли опасности. Хоть они, по-видимому, и спорили, придет Минору или нет, отношения в их кругу были как у обычных товарищей по спортклубу. Минору продолжал стоять, испытывая одновременное облегчение и настороженность. Тем временем один из старшеклассников оторвался от стены и обратился к нему с дружелюбной улыбкой. «А ты Оцуги-кун? Прости, что так внезапно». «Ничего», – ответил Минору как можно короче и вернулся к наблюдению за троицей. Обратившийся к нему длинноволосый старшеклассник улыбался, а опёршийся о стену за ним лысый скалился, хотя и проиграл только что Краги. Судя по всему, послание написал и оставил в дверце шкафа первогодка, но, скорее всего, он только выполнял указ. Поскольку Минору продолжал молчать, длинноволосый перешел к делу. «Вопрос немного личный, но ты, Оцуги-кун, никак на нашу Минову-чан нацелился?» «Так и знал. Ага». Одновременно удостоверился и удивился Минору. Он догадывался, что вызвали его из-за разговора с Миновой Томоми, но ему не верилось, что две от силы три минуты болтовни по дороге к классу расценят как ухлёстывание. Троицы, которая, судя по «наша», была из клуба легкой атлетики, Минору ответил заранее подготовленной фразой. «Мы в средней школе учились в одном классе. Вот и поговорили минутку только и всего». И, немного подумав, добавил. «И я ни в коем случае на нее не нацелился». Однако длинноволосый удивленно наклонил голову, все так же резко улыбаясь. «Оцуги-кун! Но обычно ж ты с девушками совсем не общаешься, м? Чего ж для Тамами-чан сделал исключение?» «Совсем? Вовсе нет. Когда меня спрашивают, я не молчу. Но говорят, вы там довольно долго беседовали. А Гуччи, сколько там было?» Спросил он первогодку, и тот смущенно покачал головой. «Ну, время я не засекал. В целом, ну, где-то минут 15». «Это ты от шкафчиков до класса столько-то насчитал?» Хотел было возразить Минору, но промолчал. Пусть даже три минуты, сам факт разговора никуда не денется. «И даже если нацелился, что с того?» Его так и подмывало сказать нечто подобное. Да и вариант не самый плохой. Но на практике собеседники этого так не оставят. И Минору, добравшись домой, будет еще час хвататься за голову и с сожалением стонать. Последние 8 лет он жил по принципу «чем меньше проблем, тем легче на душе». «А у меня и правда нет никакого желания совать нос в дела Минову-сан», уверенно ответил он, упершись взглядом куда-то в район груди длинноволосого. Однако противник оказался неожиданно настойчив. Ну а если Минова-чан опять с тобой заговорит, что делать будем?» Минору уже собирался сказать «не знаю», но вовремя спохватился. «Незнакомцам я притворяться не смогу. Придется хотя бы здороваться. И...» «Хватит, достал уже!» — прервал его лысый, все так же опиравшись на стену. Он выпрямился, не вытаскивая рук из карманов ветровки, обогнул длинноволосого и быстро вышел вперед. Остановившись прямо перед Минору, лысый шмыгнул оказавшимся как раз на уровне глаз Минору носом и угрожающе прошипел. «Ты чё, типа из маткласса? А вот носа из книжек и не высовывай! Будешь к нашей девочке лезть? Башку откручу!» Он так и не дал Минору возможности согласиться. Лысый вытащил из кармана левую руку, сжал пальцы в кулак и непринужденно врезал Минору в живот. Точнее, попытался врезать. Минору рефлекторно выгнулся, подав спину назад. Само собой, никаким уклонением это не было, и от удара не спасало. Крепкий, достойный взрослого кулак неумолимо летел прямо к солнечному сплетению, а потом врезался в живот, и Минору, предчувствуя ужасную боль, затаил дыхание. Однако боль так его и не настигла. Феномен проявился снова. Мир изменил тона. Звуки растворились, ноги оторвались от грязи. Его словно напрочь отделило от мира. Кулак лысого достиг тела. И все же Минору не почувствовал ни боли, ни шока, ни даже прикосновения как такового. Совсем как прошлым утром, когда его задел руль велосипеда. Нет, прикосновения и не было. Широко раскрытыми глазами он ясно видел. Между остановившимся кулаком лысого и школьной формой был промежуток, пускай и всего в несколько миллиметров. Он блефовал? Остановился прямо перед ударом? Раздумывая в тишине, Минору поднял взгляд, и перед ним предстало перекошенное лицо лысого, искаженное не гневом, а похоже болью. Минору снова глотнул свежего воздуха, и странное явление почти сразу же пропало. Цвета, звуки, земля под ногами – все вернулось на свои места. Удара Минору избежал, но слишком выгнулся. И по инерции шагнул назад, поскользнулся на мокрой листве и свалился на спину. Длинноволосый, увидев это, сочувственно улыбнулся. Первогодка тоже. Нервные натянуты. Ни тот, ни другой ничего необычного не заметили. Лысый же, скрипя зубами, сжимал левый кулак правой ладонью и, судя по виду, отчаянно старался не закричать. Одним словом, вел себя так, будто со всей силы ударил не по мягкому телу, а по какой-нибудь бетонной стене. Через несколько секунд, когда боль, видимо, чуть поутихла, лысый медленно перевел дыхание и смерил осевшего Минору подозрительным взглядом. «Эй!» – хрипло пробормотал лысый. Видимо, хотел спросить, что это была за чертовщина. По счастью, настроение докопаться до сути его не посетило. И он только недовольно выплюнул. «Не зазнавайся! В следующий раз так просто не отделаешься!» После чего поспешно удалился. Первогодка заторопился следом. Вслед за ними мимо прошел и длинноволосый. «Прости, Оцуги-кун, просто хотели преподать тебе урок!» Бросил он напоследок. Но Минору его уже не слушал. В голове его крутилась только одна фраза. «Если бы. Если вот, если бы только он тогда так не отклонился. Если бы смог подавить реакцию и остаться стоять прямо. Лысый разбил бы кулак до кости». Этого Минору не знал и мог только догадываться. Но ни на секунду не удивился бы, если б так и случилось. И что это было? Обо что этот лысый, черт возьми, ударился? Обескураженный, он поднял правую руку и коснулся школьной формы над грудью. Ничего не нащупал, но что-то там все же было. Что-то живое. «Это... ты постарался?» С дрожью в голосе спросил Минору, но ответа не последовало.